Глава четвертая. Мне тоже в больницах приходилось лежать. В те времена люди чаще болели. Но в первый-то раз я в больницу не из-за инфекции, не из-за детской какой-нибудь хвори попал. Попал я туда, когда шел мне пятый годик из-за одного несчастного случая, который я же и створил. Нетрезвый провизор смотрел телевизор, а после взволнован до слез. Кому-то в бокале цианистый калий за место микстуры поднес. Но об этом несчастном случае я узнал много позже, от матери узнал. А сам не помню, как меня в ту больницу доставили. И как там лежал, тоже почти ничего не запомнил. Мне тогда память из-за травмы отшибла. Мог и в психбольницу загреметь. Однако потом пришел в нормальное умственное состояние. Но память от добольничного времени затмилась. Иногда только что-то мелькало в воспоминаниях, будто сквозь сон. Вот я бегаю с кем-то по коридору, вот мы вбежали в комнату, а он зацепился ногой за ковер, упал и заплакал. А я стал его передразнивать и заплакал понарошку. А вот я сижу за каким-то столом, а он напротив. Я пью молоко, он уже опорожнил свою чашку и что-то сказал мне. Но что? Не помню. И однажды я рассказал об этом матери. Она строго сказала тогда, что это у меня ложная память. Это последствия болезни. Кроме меня детей в семье не было, изволь это запомнить. Мать моя была человеком очень правдивым, я поверил ей. Постепенно эти мелкие кинокадрики выцвели, ушли из памяти, вернее, не ушли, а спрятались куда-то до поры до времени.